Спустившись с виадука на пересечении Петерговского шоссе и Ленинского проспекта, мы видим ярко-голубой купол храма святого преподобного Иоанна Кронштадтского. Регулярные богослужения в храме начались с весны 2003 года, но до этого 4 года читались акафисты, еженедельно батюшка совершал молебны и панихиды. У прихода большое будущее. На значительном земельном участке, уже обнесенном стеной, планируется построить богадельню, православный культурно-просветительный центр, еще один храм в честь царственных мучеников. А сейчас пространство за оградой дает ощущение жизни на земле. Здесь, в центре огромного района новостроек, выращивают свои огурцы и помидоры, кабачки и тыквы. Здесь много цветов и бьет источник с целебной водой. Придешь сюда, сядешь на лавочку у источника, всю окруженную яркими разноцветными цветами, и город отступает. Так тихо, хорошо становится на душе, так уютно и просто в этом тихом приюте, как называли святые места в старину. На расстоянии всего лишь 100 метров от храма святого преподобного Иоанна Кронштадтского стоит маленький храм, который, однако, хорошо известен не только верующим нашего города, но и верующим многих городов. В честь святых великомучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Именно в этом храме в 1998 году почти полгода почивали мощи преподобного Александра Свирского, и люди съезжались в этот маленький храм со всех концов России. В храме и ныне почивает частичка мощей преподобного Александра, а также частицы мощей преподобного Сергия Радонежского, преподобного Нила Столобенского и преподобного Иова Почаевского. Несколько лет назад этот храм по справедливости стал городским подворьем Покрово-Тервенического женского монастыря. Почти все нынешние насельницы этого монастыря — бывшие прихожанки храма святых великомучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Проезжаем еще буквально 100 метров и видим на горке стоящий деревянный храм митрополита Петра Московского. Когда-то на этом месте возвышался 20-метровый красавец-храм того же посвящения. У прихода нынешнего храма есть надежды, что когда-нибудь великолепное творение архитектора Вален де ля Мота будет восстановлено. Во всяком случае, большая поляна, которая осталась на месте храма, слава Богу, до сих пор не застроена. От храма митрополита Петра наш глаз во время следования по Петерговской дороге будут радовать сохранившиеся старые усадебные парки с прудами, системой каналов и несколько дворцовых построек, усадьба Александрина Шереметьева, дача купца Матисена, Новознаменка Воронцова. Все они хорошо видны по левой стороне дороги. Жемчужиной русской архитектуры и духовной культуры называли Свято-Троицкую Сергиеву пустынь, которая стоит на 10-й версте от Петербурга на Петерговской дороге. Основан был монастырь в 1732 году по указу императрицы Анны Иоанновны ее духовником, архимандритом Варлаамом Высоцким.